что же ему, медаль за это дать? Проворчал младший Скайуокер. А когда он бомбил Салласт, Дак, Тион, взорвал Кеш, это тоже минимальные потери. Анакин хотел, чтобы не осталось других ситхов, кроме него и его наследников, Падме опустила голову. Поэтому уничтожил их планету, а потом убил всех ситхов из Ордена Крайта и уничтожил все их источники информации, все голокроны, книги. Чтобы больше не было разных организаций ситхов, которые воевали бы друг с другом, а осталась бы только одна, действующая по заветам Дарта Бэйна, или вовсе никакой. Ведь теперь, когда правильное будущее уже наступило, и мы избежали опасности Абилот, впереди снова оказалось несколько возможностей. Анакину было новое видение, и Падме рассказала про видение нитей судьбы, которые ведут к различным вариантам развития для галактики. Почти все ведут к новым войнам. Кроме нити от Бакуры, уточнил Бен. Да, кроме этой линии ситхов. Но Анакин посчитал, что только ситхи смогут надежно держать галактику в руках и не позволить ей снова воевать. Он напал на Салласт, Тион и Дак, так как не знал точно, от кого зависит их лидерство, поэтому ему пришлось так действовать. Но он понял, что Клатуинец – это подне лавин, а имперка – Дела, поэтому приказал уничтожить их корабли, встретив в бою. И потом еще несколько раз заглядывал в будущее и вычислил, что Хайпанка – это Аллана, наследница Тенелка, а в случае успеха Бакуры должна править Малинзатанас. И он прислал убийц, чтобы расправиться с Тенелка и Алланой. Бену тут же вспомнились новости из Галанета. «Ты все еще считаешь, что он прав?» «Нет», — поспешила ответить его сестра. «Я думаю, что вы, ну, могли бы забрать Ила, Малинзу и Аллану, и улететь куда-нибудь в неизведанные регионы, подальше, может быть, тогда Анакин не будет их искать. Если он поймет, что они не вернутся и не будут ему мешать, тогда не будет причины их убивать, и джедаев Анакин не будет преследовать». Если они улетят за пределы Империи и не будут ему мешать, если только Анакину не придет новое видение, и он не решит еще кого-нибудь убить и разбомбить еще какую-нибудь планету, ты сама-то во все это веришь, а Зайгерия и Анзат, а они чем ему помешали, тоже плохо влияли на будущее, это ведь тоже сделал он, да, Падме грустно кивнула, Анакин изучил способы ситхов, с помощью которых можно высасывать жизнь из целых планет, и решил избавить галактику от вредных для нее народов, тех, которые всем только мешают. Хактова слизь. Скайуокер-младший сел прямо на пол. И ты думаешь, он на этом остановится? Пираты, анцаты. А если потом ему не понравится акуалиши или каркадоны, или киллики, барабелы, да мало ли в галактике рас, которых не очень любит? И ты думаешь, что пока Анакин будет творить все это, джедаи и Ял будут тихо сидеть в неизведанных регионах и ни во что не вмешиваться? Палпатин тоже хотел править галактикой, уничтожая планеты. Опять будет новое восстание и новая война. Ситхи смогут удержать галактику от войны, нерешительно повторила Падме. И если я стану править галактикой потом, я постараюсь, чтобы ничего такого больше не было. Я не буду как Анакин. По-моему, из тебя точно не выйдет ситха. Почему? Печально отозвалась девушка. И тут Бену стало ясно, что она сама уже давно не верит в то, о чем говорит, лишь надеяться непонятно на что. Если бы ты хотела быть ситхом, ты бы убила меня и сообщила об этом Анакину. А ты способна на такое? Нет, я никогда такого не сделаю, возмутилась Падме. Вот поэтому ты и не сможешь стать ситхом. Они же должны пройти такое испытание, ты сама сказала. Анакин убил Джейсина, а ты должна будешь убить меня, или родителей. Вряд ли Анакину понравится, что ты отпустила нас с мамой. Сестра умолкла, задумавшись. «Я думала, что должна пожертвовать собой ради всех, стать ситхом», — наконец произнесла она. «Вот поэтому ты все еще джедай», — обрадованно ответил Бен. «Даже если у тебя иногда бывают оранжевые глаза, и ты дерешься молниями, потому что ты хочешь жертвовать собой, а не другими, как ситхи. Ты, правда, так думаешь, правда», — заверил ее брат. «И жертвовать собой, служа Анакину, нет смысла. Кроме того, думаю, что если мы расскажем о том предсказании Илу и Аллане, они не станут лезть на трон. Пусть это будет Малинза, она ведь тоже приведет галактику к хорошему будущему. Но как вы, как мы остановим Анакина? Он ведь теперь способен уничтожать целые миры. Мы сможем его остановить», — заверил Бен. «Он же останется один, а джедаев много. Пока главное для нас — найти маму, улететь с Карусканта и рассказать обо всем остальным». «Хорошо», — снова задумалась Падме. «Если я улечу с вами, то, знаешь, у меня есть отличная идея. Ты ведь можешь сообщить маме через силу, где находишься. Наша с ней связь очень ослабла, я ее совсем не чувствовала, когда вы прилетели на Корускант. Могу, конечно, но только приблизительно. Этого достаточно. Наверняка она, где бы ни скрывалась, следит за новостями. Помнишь, что я говорила про Ставина Тайла с его голосовым аппаратом? Да. Сегодня вечером он будет выступать в часе новостей у Перенидма, рассказывать о текущей обстановке и всех успокаивать. И мы можем прийти туда вместе с ним. Студия часа новостей Перенидма, тот же день. Этот день явно стал одним из самых неудачных в карьере генерала Тайла. Придя в студию новостной передачи с целью публично разъяснить обстановку в империи и обрисовать радужные перспективы будущего, в общем, дезинформировать население, он занял кресло гостя перед ведущим Чивином. Прямой эфир начался, Нидма поприветствовал зрителей, генерал сделал то же самое, точнее, собирался сделать. Тут это и случилось. «Ва-ва-ва», внезапно произнес Тайл своим механическим голосом и замолк, вздрогнув. «Простите», участливо поинтересовался Нидма. «Вам нехорошо, ва?» «Ва», снова проквакал голосовой аппарат. Временный глава государства раздраженно коснулся рукой шеи. Он прекрасно понял, что произошло, но ничего не мог с этим поделать. И, к счастью, он не обратил внимания на то, что пришедшая с ним в студию ученица Дарта Силвуса все это время выглядела крайне сосредоточенной и задумчивой. Тайл достал свой датапад, намереваясь общаться хотя бы с его помощью, но аппарат вдруг выскользнул из пальцев, упал на пол и, подпрыгнув, улетел под кресло. «Прошу прощения», — с готовностью подскочила Падме. «Похоже, у генерала Тайла поврежден его речевой синтезатор. Нужна срочная техническая и медицинская помощь». Временный глава государства попытался сделать успокаивающий жест, однако сломанный синтезатор ощутимо ударил его током, и взмах руки напомнил скорее конвульсию. К тому же от боли Тайл не удержался и снова квакнул. А тут еще и ноги вдруг поскользнулись на ровном месте. В итоге генерал тут же обрушился на пол всей своей немалой массой. «Не двигайтесь и не пытайтесь говорить. Удар электричеством в горло может вызвать удушье», — взволнованно предупредила Падме. И тут же приказала в Камлинг: «Свяжитесь с ближайшей больницей. Возможно, понадобится немедленная хирургическая операция». В воцарившейся суматохе кто-то догадался пустить на голоэкраны рекламу, поэтому зрители не увидели, как гвардейцы поспешно увели дергающегося от электрических ударов генерала Тайла. Как ни странно, за пределами студии его голосовое устройство несколько исправилось и, хотя по-прежнему выдавало одно лишь кваканье, но током бить перестало. Скоростной гвардейский спидер, приняв генерала на борт, тут же устремился к ближайшему медицинскому учреждению. «Нет-нет, не надо отменять передачу, продолжайте прямой эфир», — командовала тем временем Падме. «Я заменю генерала, я выступлю». Подмигнув Бену, по-прежнему переодетому гвардейцем, она уселась в кресло. «Так что вас интересует больше всего?» Такого вдохновенного вранья, как в последовавший за этим час, Бен от сестры еще не слышал. Падме увлеченно расписывала безуспешные попытки наступления джедаев на всех фронтах, стремительное строительство новых боевых кораблей на корусканских и куатских верфях и даже заявила об окружении 4-м имперским флотом всех врагов в Мандалорском секторе, хотя Бен знал от нее же, что там все сейчас как раз наоборот. Под конец ученица императора выложила последние новости про поимку Номанора, на этот раз честно поставив все себе в заслугу. Когда его будут казнить, то есть, судить. В общем, когда будет и то, и другое, тогда мы вас тоже пригласим, — великодушно пообещала Падме. И не его одного. Несомненно, он смог окопаться в императорской резиденции только с помощью кого-то из высокопоставленных лиц. Возможно, это заговор прореспубликанской элиты, который мы скоро выведем на чистую воду, и тогда полетят головы. Закончив разговор этим оптимистичным утверждением, девушка принялась прощаться. «До свидания, очень приятно было поговорить с вами», — махнув рукой Бену, она пошла к выходу, где уже шепотом поинтересовалась: «Ну что, ты смог позвать маму сюда? Она тебя услышала?» «Да», — прошептал в ответ брат. «Она уже где-то рядом, как я чувствую». «Хорошо, у входа нас ждет разведывательный корабль гвардии с полной маскировкой и вооружением. Полетим с Корусканта прямо отсюда. Это же нарушение». «Мне можно?» — Падме включила камлинг. «Капрал Ликов, мой корабль готов к отлету, леди Скайуэкер», — каким-то натянутым тоном отозвался гвардеец. «Мы здесь в некотором роде захвачены в плен. кем?» – заволновалась девушка. «Джедаем. Леди Джейд Скайуэкер просила вам передать, чтобы вы поторопились», – растерянно продолжил Ликов. «Она берет вас в плен тоже, но если вы не хотите...» «Хочу, очень хочу, не волнуйтесь, мы вас берем с собой». «Ох, мама», – пробормотал Бен, – «она нас опередила, я же говорила, она догадается, что мое выступление – это сигнал, приглашение», – довольно ответила ему сестра. «Дальше совсем просто, у моего корабля наивысший приоритет, так что с Корусканта мы улетим спокойно, а там уж нас не найдут, даже когда хватится». «Да и хватится не сразу, сначала подумают, что...» Внезапно она пошатнулась и схватилась за горло, будто задыхаясь. Одновременно Бен почувствовал пронесшиеся через силу волны ужаса и боли, и нечто жуткое вдали, казалось высасывающее саму жизнь. «Нет, он снова делает это», – прошептала Падме. «Я думала, он прекратил после Анзата. Скорее, Бен, пошли на корабль». Все произошло именно так, как рассчитывала Падме. К тому времени, когда правда выяснилась, беглецы оказались уже далеко. Однако другие мрачные известия догнали их в пути. Глава 20. «До каких пор это будет продолжаться?» – вопрошала Селеста. «Мы громим имперские флоты, освобождаем системы, а тем временем Силвус преспокойно летает у нас в тылу и губит одну планету за другой. А если он вздумает уничтожить наш флот так же, как Мандалорский? Выходит, все наши усилия не имеют смысла, даже если мы возьмем Корускант и объявим о свержении Императора. Как помешать ему выпивать жизнь из миров? Ты же понимаешь, что сейчас мы не можем прочесывать галактику в его поисках», — ответил Чулкан Кла. «Вот-вот начнется последнее наступление на Корускант. Скорее всего, Силвус появится, чтобы защищать свою столицу. А если нет, после победы его будут искать уже все, кто может. Но что толку в поисках, если он сам стал абсолютным оружием?» — задала резонный вопрос Морн. «Как уничтожить того, кто в одиночку крушит флоты кораблей? Что мы можем ему противопоставить?» «Я бы задал другой вопрос», — не согласился Ла. «Почему он до сих пор позволяет нам побеждать, если он — такое мощное оружие?» Ответом было растерянное молчание. За последние несколько дней обстановка в галактике стала сбивать с толку уже абсолютно всех. «В военном отношении у нас действительно продолжались сплошные победы. Для начала, план, предложенный Бобой Фиттом, сработал полностью, и даже лучше, чем он рассчитывал. После того, как мы наладили связь с Люком и сообщили ему про предложение Манталора, вся информация довольно быстро добралась до штаба. Конечно, вопрос о том, можно ли верить Фитту, решили не сразу. К тому же, один раз он сам уже попался на дезинформацию от Империи. Но, тем не менее, так как некоторые сведения, известные разведке, совпадали с тем, что сообщали агенты Манталора, в итоге мандалорцев все-таки привлекли к разработке операций, и не напрасно. Как только диверсанты истинных мандалорцев саботировали часть систем обороны, сами они при этом успешно скрылись, как сказал потом Фетт, на укрепление Биндамира и Рачи обрушились орбитальные бомбардировки. Этот пункт тоже поначалу вызвал споры, но в итоге целесообразность победила. Дозор смерти на самом деле готов был сражаться до последнего, а время было дорого. И хотя никто не сомневался, что Империя тут же обвинит нас в нарушении законов войны и массовом убийстве, как потом и вышло, это сейчас считалось меньшей из проблем. Таким образом, Хайдианский и Перлемианский путь были открыты для наступления, но главное, 4-й имперский флот заодно с кораблями Дозора Смерти попал в окружение до того, как успел собрать все свои подразделения воедино. То ли предвидение Дарта Силвуса на сей раз не сработало, то ли он не интересовался судьбой 4-го, но ловушка стала для имперцев полной неожиданностью. Дозор, как обычно, сражался до последнего, позже выяснилось, что в этом бою погиб и Белокрал со своим штабом, а вот с имперским флотом сражения не вышло. Видя безвыходность своего положения, около половины офицеров предпочли сдаться вместе с кораблями, остальные тоже сдались, но взорвав корабли, с которых предварительно эвакуировались на спасательных капсулах. Пленных отправили на Монкаламари, где всем ответственным за бомбардировку Дока собирались определить наказание с учетом конкретных деяний. И пока истинные мандалорцы, вновь собравшись силами, принялись добивать рассеянные и оставшиеся без единого руководства ошметки Дозора, наш флот ринулся в наступление сразу по двум гипермаршрутам. Находящуюся у их пересечения Арканию, взяли практически без боя, а за ней открывался путь прямиком в центральные миры. Чтобы избежать немедленной атаки на сам Корускант, имперцам пришлось оставить Камминар, как и на Батавуе. Здесь они перед уходом постарались разрушить все, что смогли, Балмару и многие другие планеты. Их первый флот вынужден был отступить с дура в Кареллианскую систему, которую адмирал Саллинор Парова обещала защищать как сам Корускант. Третий же флот, кроме Барлиеса, теперь контролировал Руан и Куат, а больше флотов у Империи не осталось. После упорного сопротивления пал Бастион, там располагались лучшие войска имперских маффов, которые отчаянно защищали этот мир, по-прежнему считая его главной планетой Империи. Следом за ним поспешили заявить о лояльности антисипхскому восстанию Муаунилинст, Ягамалэ, Дубриллион и все те системы внешнего и среднего колец, которые ранее надеялись на помощь из центра. Лично меня особо обрадовало то, что в присоединившихся к нам регионах находились практически все планеты проекта Ассус. На деле, всю войну это были наиболее спокойные и мирные системы, что укрепило мое подозрение. Сылвус явно не хотел нанести вред восстановлению биосферы этих планет, на что бы он ни рассчитывал. Проект близился к окончанию, так что хотя бы по этому поводу мне и прочим формовщикам больше не стоило волноваться. Флот Виджа шел к Биндамиру на соединение с монкаломаритянцами, а Сунтирфел готовился к решительной битве за Кареллию. И как будто этого мало, на помощь спешил еще и флот Юаужань-Вонгов. После небольшой передышки для подготовки и координации всех сил ожидалось решительное наступление на миры центра, от которого оставалось-то всего ничего. Но тут по галактике пронеслась весть о том, что журналисты назвали Трандашанской бойней. Планета Трандаша, находящаяся в той же системе, что и Кашиик, и известная своими воинственными жителями, которые более всего прочего любили поохотиться на вуки, была опустошена Сылвусом еще в то время, когда шли сражения с имперцами в Мандаларском секторе. Причем, если причины гибели Зайгерри и Анзата оставались неизвестными почти никому, то перед уничтожением Трандаши Ситх послал туда короткое сообщение. «Жители планеты Трандаша, вы тысячи лет смели попирать справедливость, и теперь пришло время расплаты. Почувствуйте свою смерть». Сообщение перехватили вуки, осмотревшие затем безжизненную планету, и именно благодаря им о произошедшем тут же стало широко известно. Теперь-то в галактике поняли, что гибель третьей подряд планеты – не случайность, а дело рук императора. Правда, поверили в это далеко не все, многие подозревали, что уничтожение планет является искусной фальшивкой, авторство которой стороны приписывали друг другу, тем более что официальная империя и повстанцы никак не прокомментировали произошедшее. Однако заволновалась галактика не на шутку, а наше наступление, несмотря ни на что, продолжалось. К чему бы эти его слова о попранной справедливости, как думаете? Продолжала Селеста. Трандашаны, конечно, не самые добрые и законопослушные существа в галактике, но уничтожать все население планеты из-за этого. С восстанием они не связаны, политического влияния не имеют. И уж кому рассуждать о справедливости, Ситху? Вот что я думаю, продолжал тем временем Чулканг. Если он не атаковал Кашиик, один из центров нашего восстания, то или он не считал этот мир опасным для себя, или желает его сохранить для империи, или же это все какая-то хитрость. Ну, додуматься до этого нетрудно, проворчала тень. А еще он мог попросту сойти с ума. Однако чем ему не угодила Трандаша? Может, он просто уничтожает самые неприятные расы? В голопроекторе возникла Асака. Зайгерианцы были пиратами, анцаты мозгопийцами, трандашаны охотились на разумных ради спорта. И еще есть в галактике пара тысяч не самых приятных рас. Если он решил таким образом восстановить справедливость, то лучше бы он был обыкновенным злобным ситхом, помешанным на желании править всеми, вздохнул я. Он плохой, внезапно подала голос Аллана, игравшая с радужными насекомыми. Кончиками пальцев, на которые были нанесены феромоны, она рисовала на столе различные узоры, и жучки тут же выстраивались вдоль невидимых линий, создавая переливающиеся разными цветами картины. Почему он такой плохой? Вы ведь дружили раньше? Да, дружили, мне вновь вспомнилось, каким был Анакин до всего произошедшего. Никогда бы не подумал. Аллана продолжала требовательно смотреть на меня. Уже третье опустошение планеты за короткий период времени сильно повлияло на наследницу. Большая чувствительность к силе в этом случае оказалась скорее недостатком. Необученная контролировать свои способности, девочка, тем не менее, чувствовала гибель миллионов жизней так же отчетливо, как и взрослые джедаи. Иногда много силы, хуже, чем если бы ее совсем не было, задумался я, а вслух сказал, сам уже ничего не знаю. Может быть, сначала он хотел как лучше, навести порядок в галактике и остановить войну, а потом на него, наверное, повлияла темная сторона, она изменила его. Если Асока права, то, может быть, Анакин и сейчас думает, что делает что-то хорошее, ради общего блага. На самом деле, я понятия не имел, какими идеями мог руководствоваться младший Соло, но предполагал, что они могли быть схожими с теми, из-за которых в иной истории пал Джейсон Кайдус. А вы можете ему сказать, что то, что он делает, плохо. Если бы все было так просто, печально улыбнулась Селеста. Обычно павшие на темную сторону так хорошо убеждают себя в своей правоте, что переубедить их можно только мечом. В тот же день с нами на связь вышел Люк и сообщил, что наше хаотичное передвижение временно прерывается. «Думаю, вам нужно вернуться на Хейпс на пару дней», — предупредил он. «Карди собирается доставить туда некоторое количество Ильсаламири для защиты от возможных сикхских атак. Я сейчас на Бендамире, но тоже направляюсь в Хайпанское скопление, а так как там же назначена встреча с флотом Юаужань Вонгов, на Хейпсе мы все и встретимся». «Ильсаламири», — заинтересовался я, — «это оружие против Силвуса, надеюсь. Мы даже решили задержать общее наступление до тех пор, пока их не доставят. К сожалению, Ильсаламири не хватит, чтобы обезопасить всех и каждого во флоте». Но Скайуэкер замолчал так внезапно, и взор его стал так неподвижен, что я сразу понял, это случилось снова. За прошедшие недели симптомы стали уже знакомыми и чуть ли непривычными. И стоило оглянуться, как мои худшие опасения подтвердились. «Дядя Люк, Аллан убила дрожь, помоги». Секунду спустя она упала на пол, потеряв сознание. Опять стонала Селеста, выглядевшая немногим лучше девочки. «Когда же это кончится? Сотни миллионов», — прошептал Люк, бледнее, — «исчезли. Все кончилось так же мгновенно, как и началось. Где-то погиб еще один мир. Отступление. Корускант, секретная тюрьма в императорской резиденции. У сикхских империй есть несомненные преимущества перед республиками и альянсами. К примеру, любой приказ императора выполнит, не интересуясь его причинами». Примерно так думал Номанор, когда охранники покинули камеру, оставив его наедине с включенным голопроектором. Сейчас исполнитель выглядел далеко не так хорошо, как при пленении Бена Скайуэкера. Многочисленные ожоги на лице и теле только начали заживать, вместо фальшивого глаза сейчас была пустая глазница, стандартная форма заключенного. Мало того, его правая рука время от времени начинала трястись, еще один след молнии силы, и внутренние органы получили свою долю повреждений, из-за чего придется теперь пройти длительный курс лечения. Если повезет выбраться отсюда, конечно. Разъясни мне, что произошло, но Манор, с плохо скрываемой яростью поинтересовался Дарт Силвус. «Лорд Силвус, нам удалось взять в плен Бена Скайуэкера, и ты начал его пытать в объятиях боли», — перебил император. «А разве я отдавал такой приказ?» «Нет, мой лорд», — Южань Вонг лихорадочно искал правильные слова, которые помогли бы ему переложить ответственность на кого-то другого. «Но на этот раз никого другого не было. Но вы приказали пытать Мару Джейд, и ты посчитал, что то же самое можно сделать и с Беном. Хуже дурака может быть только дурак исполнительный», — ядовито проговорил Анакин. «Но точнее, ты так спешил отомстить хоть кому-то из Скайуэкеров, что не подумал, а стоит ли. Я приказал пытать именно Мару. Мы с Лумией затратили немало усилий, чтобы ослабить связь между ней и ее дочерью, а если бы Мара пала на темную сторону, то можно было бы испытать Падме с ее помощью. Я планировал превратить их бой в экзамен для своей ученицы, экзамен на звание ситха-ученика. Но разве Падме уже не была ситхом-учеником? Нет, разве что формально. До сих пор она научилась лишь паре легких приемов, позволяющих лучше использовать свой гнев и отчаяние. Это к лучшему, похоже. Как теперь ясно, она недостойна. Я ошибался. Исполнителю совсем не понравилась такая искренность ситха. До сих пор Силвус не особо стремился объяснять подробности своих планов, а тем более признавать ошибки. В изуродованной голове бывшего интенданта зашевелились нехорошие предчувствия. «Но близнецы, но Манор, близнецы», — задумчиво продолжал император. «Связь между ними необычайно сильна, и пытать брата Падме было большой ошибкой. Ты получил от нее по заслугам». «Да, мой лорд», — пробормотал исполнитель, решив, что лучше не оправдываться, а совсем соглашаться. Но почему же я не почувствовал заранее, что Мара прилетит на Корускант не одна, а с Беном? Сылвус покосился на руку Юэжань Вонга, которая, как назло, опять стала трястись. Люк Скайуэкер. Да, очевидно, это его вмешательство. В последнее время я ощущаю, что кто-то вмешивается, пытаясь блокировать мое предвидение. Это он, конечно же. Больше никто не способен бросить мне вызов. Но Манор. Да, мой император, Анор никак не мог унять дрожь правой руки. Я благодарен тебе за все, что ты для меня сделал, не спеша произнес Ситх. Но больше ты мне не понадобишься. Лорд Сылвус. У исполнителя возникла безумная надежда, что он что-то понял не так, потому что за годы, проведенные вдали от соотечественников, бывший интендант понял, что боится смерти и очень хочет сохранить свою жизнь. Подожди еще немного. Анакин также неспешно набирал команды на своем камлинке. Допросы и публичная казнь не слишком удобны в твоем случае, мало ли что ты можешь сказать перед смертью. Конечно, это все будет объявлено заведомой ложью, но все-таки, лучше тебе совершить самоубийство, как и положено настоящему Юэжань Вонгу в плену. Но я, теперь Анор трясся уже целиком. Я могу, не можешь, ты уже не можешь ничего. Можно было бы потратить время на спасение из тюрьмы неудачника, но столь покалеченный неудачник вряд ли может быть полезен. Зато твоя смерть немного порадует народ империи. Не волнуйся, с самоубийством тебе помогут, даже ничего не придется делать самому. Специалисты придут через пару минут. С этими словами Анакин выключил голосвязь и тут же выкинул Но Манора из головы. Затем Ситх переключил гиперком на другой канал и произнес: «Адмирал Парова, начинайте подготовку к операции «Звездный таран». Скоро сила приведет нас к победе». Глава 21. «Наши!» — радостно крикнула Асока при виде сотен живых кораблей, занимающих пространство над Хипсом. «Наши!» — согласился я, оглядывая серые приплюснутые авианосцы и крейсера перламутрового оттенка. «Они прилетели. Давай свяжемся с Килайкват». Однако вместо старшей формовщицы Виллип показал другую Юэжань Вонг со знаками домена им на лице. «Привет, Ахси, удалось мне припомнить ее имя». «А где?» «Здравствуй, Ял», — ответила она. «Кила сейчас занята, собирается принимать роды». «Роды?» «Растерялся я». «А Кила умеет?» «У кого?» «У джедая Тахиревейлы, конечно. И старшая формовщица умеет все, что нужно для работы с живыми существами», — уверенно подтвердила Ахси им. «Они сейчас здесь, на корабле формовщиков. И все, что ты просил для усиления обороны Асаки, тоже здесь. Мы можем приступить прямо сейчас». «Да, хорошо. Мы тогда пока навестим Тахири, а вы начинайте. Асака, обеспечь стыковку с кораблем формовщиков. Приходите, все остальные как раз здесь собрались», — кивнул Ахси. «Ждут». И действительно, когда команда Асаки примчалась к дверям лаборатории Килы, импровизированной медицинской палаты, здесь уже ждали чуть ли не все герои галактики. Люк Скайуэкер, Лея, Хан, Джейна, Зек, Джак Гитфел, Сиалан Тиллес, Мара, Бен, Вистара и Падме. «А, начало Селеста», — указав на дочь Скайуэкера. «Все в порядке», — поспешил объяснить Люк. «Падме вернулась к нам». «Это хорошо», — неуверенно согласился я. «Привет, Падме». «Привет, Ял», — опустив глаза, тихо ответила девушка. «А как там Тахири?» — попытался я разрядить обстановку. «Формовщики говорят, все проходит нормально», — пожала плечами Джейна. «Даже медицинских дроидов допустили помогать. А к нам вчера прилетели Сиал и Джак, как представители флотов Виджа и Сунтирафила». Однако обстановка не разряжалась. Несколько секунд Люк наблюдал, как Селеста сверлит взглядом Падме, и наконец сказал: «Не знаю, подходящий ли сейчас момент, но Падме должна рассказать вам кое-что о Дарте Сылвусе». «Я на троне». Удивлению моему не было предела, но я никогда не хотел править галактикой. Что это еще Анакин выдумал? «Это один из вариантов будущего, который он видел», — ответила Падме. «Наверное, при каких-то обстоятельствах ты мог бы стать главой Альянса. Ты ведь популярен вообще-то, как пророк, остановивший прошлую войну и спасший галактику от уничтожения». «И Юэжань Вонгов тоже», — добавил Чулкан Тла. «Я только покачал головой в сомнении, идея править галактикой меня никогда не привлекала. Очень уж сложное это дело». «Значит, Сылвус обманывал и использовал всех, включая ситхов», — задумалась Селеста. «Погодите, а где сейчас Малинза?» «На Фондере, наблюдает за ремонтом кораблей с Бакуры», — сообщил Люк. «Я уже предупредил ее, что Сылвус будет охотиться и за ней. Сейчас вариантов будущего осталось всего 4, и он обязательно попытается уничтожить вас троих. А что произойдет, если будут уничтожены все четыре нити судьбы? Поинтересовался Ла. Тогда будущее снова полностью переменится и Абилат все-таки выйдет на свободу, вздрогнула Падме. Произойдет именно то, чего старался избежать Анакин. Но мы бы могли справиться с Абилат, возразил я. Для этого надо объединить джедая и ситха, наверное. Ведь семьи Смартиса уже нет. Но тут же сомнение начало терзать и меня. Ведь в прошлый раз Абилат победили Люк с Крайтом, а теперь Крайта уже не было. И ситхов Кеши не было. И вообще, совершенно непонятно, как теперь бы шла война с Абилат, если бы она выбралась. Пожалуй, лучше все же оставить ее в заточении. Анакин был уверен, что Абилат нельзя победить без кинжала Смартиса, подтвердила и Падме. Ты очень уж сильно изменил будущее, когда старался остановить войну и уничтожить ситхов. Мы расспрашивали Килликов насчет легенды про Абилат, напомнил Скайуокер-старший. Это один из вариантов ее освобождения, по их словам. Второй, возможно связанный с первым, заключается в слишком длительной войне. А ситхи уже 5000 лет воюют с джедаями. Возможно, Анакин и тут попытается поставить точку, но ведь эти 5000 лет, не подряд, не поняла Селеста. На самом деле, подряд, вздохнул Люк. После первой войны Республики и Империи Ситхов, император Вишейей 1300 лет готовил новую войну. Фактически, это не было миром, хотя боевых действий не велось. И позже, от краха Империи Истинных Ситхов и до начала новых войн Ситхов, осколки их ордена тайно продолжали враждовать с джедаями. А после Руусана тайную войну вели ситхи правила двух. После Эндора, ситхи Крайта. Во всяком случае, теперь от всех ситхов остался всего один, и, избавившись от него, мы закончим 5000-летнюю войну. Тень Завета перевела задачу в практическую плоскость. При этом должны остаться живыми Ял, Аллана и Малинза, но лучше всего сделать правителем Малинзу. Все ясно. Есть еще одна проблема, мрачно ответил Люк. Помните мое видение? 7 джедаев на троне, Анакин, Джейна, я, Лея, Мара, Тахири и Селеста. Но ведь теперь выяснилось, что из всех на троне Анакин Силвус, уточнила Морн. Не совсем, продолжил Скайуокер. Я понял смысл этого видения. Мы 7 в опасности от темной стороны. И теперь мне ясно. Если кто-то из нас вступит в бой с Силвусом и убьет его, то, в свою очередь, сам падет на темную сторону. Так как все мы не сможем сражаться с ним, не испытывая определенных чувств. Он был другом, сыном, братом. Обида за его предательство, горечь, отчаяние, гнев. Отлично, пожала плечами Селеста. Значит, я прикончу Силвуса, а вы потом убьете меня, и порядок. Не шути так, возмутился я. Я и не шучу. Вы забыли, что видения не обязательно сбываются. Я, во всяком случае, не буду убегать, встретив Силвуса, заявила тень. Даже если убивать его придется с гневом и отчаянием. И если уж я паду, вы затем позаботитесь обо мне. Как победить его, мы найдем способ, заверил Люк. Пока что Теллан Карди доставил нам несколько сотен Ясаламири, которых смог отловить на Миркре. К сожалению, не больше. Мы не сможем обеспечить ими весь флот. Да, вспомнил я, то, последнее нападение, вы узнали, на какую планету оно было. Евиты, ответил Хэн, никто особо не будет плакать, особенно их соседи. Как и во всех остальных случаях нападений, пробормотал Чулканг. К сожалению, ты прав, кивнул старший Скайуокер. На этот раз Анакин заснял процесс уничтожения на голокамеру и продемонстрировал в корусканских новостях, как доказательство того, что секретное оружие Империи существует, и что это он сам. Зрелище было не из приятных, дополнил Соло. А корусканцы словно с ума посходили, радуются скорому уничтожению всех мятежных планет. Хэн, то, что пишут некоторые в Галаните, сильно отличается от мнения большинства жителей Корусканта, мягко напомнила Лея. Просто они молчат. Так и промолчат, пока всякие императоры будут губить галактику, проворчал Кариллианец. Ну вот так, кроме того, за последние дни есть еще пара новостей, которые вы, наверное, пропустили, пока были в гиперпространстве. На Корусканте в камере был убит Номанор, якобы покончил с собой. Хотя его поймала Падме, всю честь Силвус присвоил себе. А еще вдруг исчезла зона Масикат. Как исчезла? Новость взволновала меня не на шутку. Ушла в гиперпространство. Это не сразу обнаружили, только когда часы залетели в ее систему. Надеюсь, Сикат идет нам на помощь, потому что, если он решил скрыться где-то с Южань Вонгами и пересидеть опасные времена, я в нем разочаруюсь. Да, надеюсь, он идет помогать нам, растерянно согласился я. И в Саламире, напомнил Люк, как я говорил, на весь флот их, конечно, не хватит, но мы можем обеспечить прикрытие отдельным лицам, особенно Илу, Аллане и Малинзе. Возможно, удастся также сократить экипажи кораблей без потери боеспособности. С джедаями же пока не ясно, ведь прикрывшись Ильсаламири, мы не сможем использовать и свои силы. Разговор прервал донесшийся из-за клапана лаборатории детский плач. «Ребенок!» — крикнул Бен. И действительно, несколько минут спустя наружу выглянула Кила. «Мальчик, все прошло нормально, ребенок и мать полностью здоровы», — сообщила она. «Можете заходить и поздравлять, только не все сразу, по очереди». «Конечно, мы принялись по одному-двое забегать в палату, радостно смотреть на Тахири, неуверенно державшую на руках младенца, и восхищаться. Казалось, на какое-то время все позабыли про ситхов и галактическую войну. Все, кроме старшей формовщицы. Теперь твоя очередь, Ял», напомнила она. «Пойдем на операцию». «Что за операция?» нахмурилась Селеста. «Ял, ты не говорил. Это просто небольшая модернизация формовщицких имплантов», перебила ее Кила. «Несложная, но Ял не может провести ее сам себе. Вот и попросил меня помочь». «Да, модернизация», кивнул я. «Потом может не быть времени, а сейчас мы быстро». Селеста посмотрела с сомнением, но не стала возражать. «Отступление. Пространство близ Карелианской системы, штаб флота Фила». «Исчез?» – переспросил стоящий у голопроектора Сунтир Фел. «Весь флот, до последнего корабля», – подтвердил Ветшан Тиллес. «Все имперские силы из систем Руана, Барлеиса и Куата ушли, по всей видимости, к Карусканту. С Карелией то же самое, весь защищающий ее первый флот отступил. Мы тоже полагаем, что их перебросили к Карусканту. Отличный момент для долгожданного наступления. Не думаете, что это может быть ловушкой?» — поинтересовался Ветш. «Нет, и полагаю, вы того же мнения. При нашем трехкратном численном превосходстве и при том, что каждый из наших двух флотов достаточно превосходит числом все имперские силы вместе взятые, устроить ловушку просто невозможно. А если говорить о секретном оружии Силвуса, то не думаю, что мы будем в большей безопасности там, где находимся, чем в системах Карелли или Карусканта. И несколько десятков Ильсаламири, которыми может снабдить нас мастер Скайуэкер, все равно ничего не изменит». «Тогда начинаем наступление», — кивнул Антиллес. «С перемещениями их флотов разберемся позже. Жаль будет упускать такой удачный случай». Глава 22. «Ну, вот и все», — сообщила Кила. «Стоило мне очнуться». «Готово». Над правым виском, осторожно прикоснувшись к голове, я, в самом деле, нащупал там имплант толщиной с волос. «Не беспокойся, чтобы вырвать, надо дернуть очень сильно». И тут же специальный Давинтигун, Ахси уже установила его на Асаке, получит сигнал и создаст маленькую черную дыру, после которой на месте корабля и всех, находящихся внутри, не останется ровным счетом ничего. «Твои враги умрут вместе с тобой, как бы сильны в силе не были, а в случае моей гибели, как скоро это произойдет? Если тебе разнесут голову, то, опять же, мгновенно, если убьют иначе, скорее всего, пройдет не больше секунд 20», спокойно ответила формовщица. «Имплант отмечает изменение активности мозга и посылает сигнал. Конечно, может быть такая ситуация, что ты останешься без рук, но жив, или будешь медленно истекать кровью. Тогда враги успеют уйти, но всегда ведь есть какой-то шанс неудачи. Но скорее всего, убивать тебя будут наверняка. Надеюсь, это вообще не понадобится, крайний случай, когда спастись невозможно. Просто на этот раз хочу предусмотреть действительно все. Впрочем, едва операция завершилась, я уже начал сомневаться в такой уж ее необходимости. Случайно не может сработать, ни в коем случае», — заверила Кила. «Все надежно, пока не разорвешь имплант, Давин будет тихо мирно спать, а когда мы победим, я его удалю». «Конечно, для полной уверенности следовало бы установить на корабле дублирующую систему», — задумчиво продолжила она. «Например, реагирующую на твой голос и ключевые». Рев сигнала тревоги ворвался в наш разговор. «Слова, что там еще произошло?» — нахмурилась формовщица. Переглянувшись, мы тут же бросились к выходу из лаборатории. В коридоре уже было шумно, и не только из-за сигнала. «Что?» — кричала в камлинг Селеста. «Откуда? Как? Сколько?» — не отставал от нее Люк. «Весь флот. 2. Быстрее на Асаку. Это нападение. В штаб немедленно. К Соколу. Мы же еще не установили Асаке полную защиту. Простонала Кила, откуда они взялись, и кто? Оба имперских флота идут на Хейпс от Карусканта, уже на бегу пояснял нам Люк. Там же мины, не понял Бен. Они каким-то образом прорвались, причем мины сработали, и продолжают срабатывать, растерянно ответил Скайуэкер. И уже в Камлинг, и Сал Миринасаке, доставьте немедленно, Ял, вам нужно улетать немедленно, вновь переключился он на присутствующих. Наверняка эта атака направлена на тебя и Аллану. Точно, согласился я, мы улетим сейчас же. Из стыковочного отсека нам навстречу выскочил Ахси. Большой Давин установлен, градчины загружены, модифицированные жуки-пираньи размещены, побеги ядовитого синелока доставлены, но нужно время, чтобы привить их, скороговоркой сообщила она, а больше мы ничего не успели, а Сока все еще недостаточно защищена. Ладно, как-нибудь справимся. Я скользнул внутрь стыковочного червяка. Главное, сейчас улететь. К тому времени, как мы добежали до зала управления, Асака успешно отстыковалась от корабля Килы, едва дождавшись, пока на борт закинут многострадальных Юсаламири, но, они уже здесь. Голопроектор показывал тысячи боевых кораблей, перед которыми почему-то летели сотни грузовиков и космических яхт, а вылетающие из ангаров эскадрилья истребителей, тут же совершали микропрыжки, выходя затем с нескольких сторон от планеты. Нас явно окружали, или асферили, если можно было бы так сказать, ведь в условиях космоса полное окружение представляет собой сферу. Представляете, имперцы пустили впереди своего флота сотни тысяч гражданских кораблей, возмущалась Асака. Надеюсь, они были на автопилоте. Вот так они и прорвались через минные поля, погубив чуть ли не все гражданское, что могло летать на Карусканте и Куате. Как же я мог забыть про этот тактический прием, расстроенно пробормотал Чулкан Тла. Его же применил мой сын в ту войну. Мы можем прорваться, поинтересовался я. Пока нет, но, Асака задумалась. Если к нам присоединятся все корабли хайпанцев, которые есть на Хайпсе, то нас все равно будет вдвое меньше, чем имперцев. Мы не победим, но вырваться, наверное, сможем. Вот только потери будут огромными. Ой, Анакин на связи, то есть Силвус. Включать? Включай, разрешил я. Вряд ли он сможет сделать что-то через голосвязь. А если он хочет переговоров, значит, не так уверен в себе, может, как-нибудь вывернемся. На голопроекторе возникло лицо Анакина Соло, Дарта Силвуса. С нашей последней встречи он сильно изменился. И на те голозаписи Императора, которые показывали в новостях, тоже был не очень похож, видимо, без ретуши там не обошлось. Настоящий же Император выглядел смертельно бледным, глаза сверкали оранжевым, а на лице, словно черные трещины, выделялись несколько потемневших кровоподтеков, вроде тех, которыми щеголяли ночные сестры с Датамира, следы частого использования темной стороны. «Здравствуй, Ял», — произнес Ситх. «Вижу, вы подготовились к этой встрече, но шансов у вас все равно нет, поэтому выслушай мое предложение. Падме, конечно, рассказала вам про варианты будущего, и ты знаешь, что вы с Алланой для будущего опасны. Я не собираюсь занимать никакой трон», — перебил я, — «и править галактикой никогда не хотел, ты же знаешь это. Пока не хочешь и не собираешься, а потом, может быть, тебе захочется», — спокойно продолжил Силвус. «Вот поэтому я и предпочитаю решать проблему в корне. Итак, предложение. Ты и Аллана сдаетесь мне, мой флот уходит из системы Хайпса. Правда, остается еще Малинза Танос, но с ней я разберусь позже, не сомневайся». Мне уже хотелось ответить наглому Ситху как следует, но тут в голопроекторе прямо над его головой зажглась надпись, очевидно незаметная для самого Анакина. «Тяните время, подмога в пути, КХМ». Откашлялся я, наскоро придумывая способ промедлить до прихода обещанной подмоги. «Как тебе другое предложение, Анакин, то есть Дарт Силвус? Мы с тобой садимся в дистанционно управляемый корабль, отдаем управление Люку и летим в центр ближайшей звезды. Тебя нет, меня нет, счастливое будущее. Ты забыл посадить в корабль Аллану. Впрочем, мой ответ все равно нет, слишком ненадежно. Или вы сдаетесь мне сейчас, или я атакую и все равно убью вас обоих, но при этом погибнут десятки и сотни тысяч разумных существ. Можно нам обсудить твое предложение? Можно, разрешил Силвус. Одну минуту. Ну что? Спросил я у Асаки, отключив голосвязь. Что за подмога? Скоро. Со мной связался Сикот, откликнулась она. Он уже недалеко и просит подождать еще немного. Сикот, он летит сюда, оживилась Селеста. Да-да, летит, и с ним, 82 тысячи истребителей на зонами. Вместе с теми, что есть здесь, 100 тысяч, задумался Чулканг. У имперцев не должно быть более 60 тысяч, хотя у них преимущество в крупных кораблях. Еще есть хайпанцы. Сикат просит не пускать хайпанцев в бой, смутилась Асока. Он опасается, что по большому скоплению кораблей будет нанесен удар голодом силы, и они только зря пропадут. Поэтому сам Сикат только выпустит истребители, но в бой не вступит, он тоже уязвим к атаке через силу. А на Юэжань Вонгов это не подействует, он точно знает. Так что нам придется сражаться в одиночку. Не совсем, прищурился Чулканг Ла. Хайпанцы могут выпускать свои силы небольшими группами, и новые корабли будут вступать в бой только после уничтожения предыдущих. В таком случае Анакину не будет смысла использовать голод, цели будут слишком мелкими для него, а хайпанцы, если хотят сражаться, не будут, по крайней мере, все стоять в стороне. Хорошо, я передам Люку, Асока кивнула. А ты, Ял, пока еще потяни время, поговори с Силвусом. Так каково ваше решение, поинтересовался Дарт Силвус, вновь возникая внутри голопроектора. Послушай, Анакин, обратился я к нему. Мы же можем договориться. Например, я забираю Аллану, Малинзу, и мы все улетаем в неизведанные регионы. Нет, лучше улетаем исследовать другую галактику, и никогда не вернемся. Такой вариант тебя устроит? Нет, повысил голос Анакин. Раз ты отказываешься сдаться мне, значит, ты предпочитаешь сражение. Ты этого хочешь, Ял, погубить сотни тысяч разумных, бросив их в огонь битвы. Вообще-то этого хочешь ты, Анакин, как мне показалось. Собеседник начал выходить из себя, что было в нашу пользу. Все, что я сделал, было нужно для спасения галактики. И я спасу ее, воскликнул Ситх. Как спас Зайгирию, Трандашу, Анзад. Теперь уже я не выдержал спокойного тона. Евиты никогда не смогли бы жить в мире с другими народами. Зайгирианцы, пираты, разбойники и работорговцы. Анцати, паразиты, питающиеся разумными. Все должны быть благодарны мне за их уничтожение. Я очистил галактику от мусора. Кто дал тебе право решать, кто мусор, а кто нет? Крикнул я. Я сам взял это право. Или ты думаешь, что ты лучше меня, Ял? Скольких Юэжань Вонгов ты убил когда-то, уничтожив корабль Мир Баанурас? Не только фармовщиков и воинов, но и рабочих, отверженных. Они ведь тоже были на том корабле, ты знаешь это. Это совсем другое. Это была война. Но решительности в моем голосе не хватало. Ситх ударил по больному месту. Отжидай, Мика, не унимался Анакин. Если ты знал заранее, что Дани спасется от Дагры, значит, знал и то, что Мика погибнет в схватке с Юэжань Вонгами. И ничего не сделал, чтобы спасти его. Потому что ты не хотел рисковать. Его спасение могло помешать тебе спасти галактику и свой народ. По этой же причине ты не явился к нам сразу, а подготовил ловушку на Дантуине, чтобы договориться на своей территории. Лечение Мары ты использовал, как способ повлиять на нас. Неправда. Я действительно хотел ей помочь. Однако Силвуса было не остановить. Но до этого ты 2 месяца ждал, пока она боролась с болезнью, считая себя обреченной. А потом, когда ты уже стал нашим союзником, потом ты снова выжидал. Пока погиб мастер Икрит, пока Тахири пытали на Ивине, превращая в Юэжань Вонга, пока погиб Вуэрапуунг, выжидал, чтобы выступить в роли нежданного спасителя, хотя ты мог эвакуировать всех учеников с планеты до нападения. Ты ведь мог, раз знал о нападении и о планах фармовщиков заранее. Но в этом случае на Ивине не зародилось бы движение еретиков, а орден не получил бы джедая со знанием культуры Юэжань Вонгов, ведь так, и ты смел называть себя нашим другом потом, манипулируя нами. Чем ты лучше Вержер, Луми, меня, но... Силился я подобрать аргументы, безуспешно, потому что Анакин был прав. 16 лет назад я почему-то не подумал о спасении Мика, заранее списав его в жертвы. Я составлял, как тогда казалось, очень разумные планы о том, как связаться с джедаями через Мару, и о том, как спасти Тахири и Анакина с Явина, а о том, что происходит с ними в это время, не задумывался. Я просто не рассматривал другие варианты своих действий. Каким легкомысленным и самоуверенным был я тогда. Мне не пришли в голову многие побочные эффекты моих действий или бездействия. Но если бы обо всем подумал и все понимал тогда, решился бы поступать иначе, действуя более рискованным путем, спасая немногих, помогая тем, кого я знал, но разрушая этим связь событий и уничтожая собственное послезнание, из-за чего могло произойти что-то более страшное, а могло и не произойти. Как можно было знать? Я просто не подумал тогда обо всем этом, о Маре и Тахири. Оправдательный тон не очень хорошо мне удавался. Я не хотел. О, нет, я объясняю тебе это не для того, чтобы читать мораль. Ял, тон Силвуса внезапно вновь стал спокойным. Наоборот, я хочу, чтобы ты понял. Ты поступал правильно. Сколько ты спас разумных существ? 180 триллионов? И для этого понадобилось всего лишь пожертвовать несколькими хорошими существами. Потому что великая цель оправдывает любые средства. Нет, я сжал кулаки. Нет, я не такой, как ты, слышишь? Это ситхи готовы на все для достижения цели. И я никогда с этим не соглашусь. А не важно, с чем ты соглашаешься, важно, как ты поступаешь. Ты еще поймешь, сколько между нами общего, если успеешь. Прощай, Ял, я начинаю атаку. И голограмма исчезла. Я не думал, начал я, повернувшись к Селесте. Сейчас это не важно, отмахнулась она. После боя будем вспоминать, кто где ошибался. Они действительно идут в атаку, сообщила Асака. Отступление. Суперразрушитель Доминион. Невидящим взором Дарт Силвус смотрел на обзорное окно, за которым виднелся приближающийся живой флот. Серые, перламутровые, красные корабли, а между ними сновали сотни кораллов-прыгунов. Однако ситха сейчас интересовали лишь видимые в силе три нити, переплетающиеся в пространстве вокруг. Золотая и белая тянулись параллельно друг к другу, черная извивалась вокруг них, то приближаясь, то отдаляясь, словно змея, пытающаяся обвить кольцами и задушить своих жертв. Вот она ближе, еще ближе. Нет, снова отклоняется в сторону, как будто что-то мешает завершить дело. А белая и золотая продолжают тянуться, как ни в чем не бывало, и не собираются обрываться. Напротив, к удивлению Силвуса, эта черная нить вдруг становится тоньше, словно слабеет. В чем дело? Очнувшись от своего транса, император взглянул в окно вполне осмысленно. Первые эскадрильи истребителей уже столкнулись в бою с прыгунами. Сверкали вспышки взрывов, увы, пока потерями мог похвастаться только имперский флот. Но соотношение сил не вызывало сомнения в исходе. Адмирал Парова, какие новости об остальных флотах мятежников? На всякий случай поинтересовался он. Ветший Фел уже захватили системы Барлеиса, Руана, Куэта и Карелли. На планеты высажены десанты, наши гарнизоны пока сопротивляются, но они не продержатся долго. А боевые корабли мятежников спешно перемещаются к Карусканту. Карускант им не взять, но сейчас они и не собираются делать этого. От Карусканта они рассчитывают сразу двинуться сюда, в Хайпанское скопление, чтобы спасать своих союзников. Благо, мы расчистили путь от мин, благосклонно кивнул Силвус. Все идет по моему плану. Как только здесь соберутся все их флоты, я одним ударом уничтожу их экипажи и джедаев, не повредив кораблям. А затем мы сможем начать отвоевание галактики. Нет, спешащие на помощь Юэжань Вонгам Ветшан Тиллес и Сунтир Фел не могли повлиять на судьбу галактики. Но что же в таком случае было не так? Почему нить будущего ситхов стала тоньше? Внезапно все гиперкомы на мостике засигналили, как сумасшедшие. «Адмирал, из гиперпространства в систему выходит что-то огромное!» — крикнул один из офицеров. «Это планета, зона Масикат». Силвус вмиг сделал единственно возможный вывод. Да, это была знаменитая живая планета, и простым прибытием она не ограничилась. От атмосферы зоны мы тут же отделилось небольшое облако, на деле оказавшиеся целым флотом из десятков тысяч кораллов-прыгунов, устремившихся к району битвы. «Так вот в чем дело», — проговорил ситх-император. «Адмирал Парова, примите на себя командование обоими флотами, направьте навстречу зономскому флоту все силы, которые только возможно. Нельзя допустить, чтобы первый флот Юэжань Вонгов вырвался из окружения, особенно Асака. Приготовьте к вылету все абордажные суда, которые у нас есть, и передайте мне непосредственное командование над ними. Я лично должен вести их, но абордаж в условиях такой битвы», — заикнулась Саллинор, однако тут же передумала, встретив оранжевый взгляд Силвуса. «Да, мой лорд, будет исполнено. Будущее галактики решится, когда я встречусь с ними на борту Асаки», — пробормотал Анакин, покидая мостик. «Иначе нам не победить». Нити судьбы вновь возникли перед его глазами. Все три опутывали разумный корабль. Черная нить казалась тоньше, чем когда-либо, но единственный путь к победе лежал через палубы разумного корабля. Теперь император ситх был уверен в этом. Глава 23.